Иногда все же приходится их поиметь. Много лет я повторял, если кто-то тебя поимел, поимей его в ответ. Однажды я совершил ошибку, произнеся это перед группой из 20 священников, присутствовавших в составе аудитории в 2000 человек, и мне за это изрядно влетело. А один из них сказал: «Сын мой, мы думали, что вы куда лучший человек». Я ответил: «Отец, я вас очень уважаю. Вы попадете на небеса. Я, вполне возможно, нет. Но до тех пор, пока мы здесь, на земле, я считаю, что должен быть верен своим принципам. Когда кто-то причиняет вам вред, отомстите ему так яростно и так зло, как только можете. Как сказано в Библии: око за око. Будьте параноиками. Я знаю, что подобные слова не делают чести никому из нас. Но давайте признаем откровенно. Даже наш друг, вполне возможно, мечтает украсть у вас жену и богатство. Каждую неделю в программе The Apprentice я говорю, что там снаружи бушуют джунгли, и мы даже хуже, чем львы и другие хищники. Они, по крайней мере, убивают ради пропитания. Мы делаем это из охотничьего азарта. В последнее время я стал несколько мягче в том, что касается возмездия и паранойи. И хотя по-прежнему считаю, что и то, и другое необходимо, но понимаю теперь, что месть может отнять уйму времени, которое можно было бы потратить с большей пользой на новое строительство, контракты или даже на устройство личной жизни. Если вы способны с легкостью отрешиться от негатива, то лучше так и поступать. Умение смотреть на идиотов и жуликов как на своего рода порок, от которого лучше держаться подальше, прекрасный способ, позволяющий сберечь время. И все же иногда просто необходимо поиметь их в ответ. Например, некоторое время назад я согласился инвестировать небольшую сумму денег в новое ресторанное предприятие. Я сделал это в полном сознании того, что спускаю эти деньги в мусоропровод, потому что большинство клубов не может добиться успеха. Но мне понравились двое юношей, которые обратились ко мне с просьбой об инвестиции. И я решил, что стоит им помочь. К тому же, об этом меня просил один из моих друзей. Ресторан открылся, и оказалось, что они попали точно в яблочко. Толпы людей выстраивались в очередь, чтобы в нем побывать. Деньги лились рекой. Это было просто невероятно. Приблизительно через год я вдруг осознал, что до сих пор не получил от владельцев ресторана ни единого доллара, даже в счет возврата своего первоначального вклада, не говоря уж о процентах с прибыли. Я позвонил той парочке, которая втянула меня в эту сделку, и сказал: «Ребятки, в чем дело? Я могу распознать успех, когда он налицо. Вам пора расплатиться со своими инвесторами». Один из них ответил: «О, мы так напряженно работаем, но деньги пока не поступают в достаточном количестве». Моя реакция: «Чушь. Ни капли не верю. С моей точки зрения, они уже жили как короли». В конце концов, я получил от них первый процент по акциям, покрывший лишь крохотную часть моего вложения. Я был в ярости и послал сердитое письмо их руководящему партнеру, в котором требовал открытого аудита бухгалтерской документации. У меня инстинкты делового человека, и я ненавижу, когда меня имеют. Я не могу доказать, что они совершили что-то плохое, не затратив больше денег, чем составляет мой первоначальный вклад в их дело. Но по моим прикидкам, инвесторы, подобные мне, уже сегодня должны были вернуть свой вклад в шестикратном размере. Каждый раз, когда я теперь встречаю этих ребят, которым мне тогда захотелось помочь, они приветственно машут, а я поворачиваюсь спиной. Самое печальное для них, что если бы они отнеслись ко мне и другим своим инвесторам по справедливости, я, возможно, поддержал бы их миллионами долларов при заключении их следующей сделки. Может быть, я все-таки затею с ними тяжбу, просто чтобы доказать, что не ошибся. Бизнес — это жесткая игра. Но надо оставаться верным своим принципам.